Артхашастра или «Наука управления», памятник древнеиндийской литературы, приписываемый министру Чандрагупты, 321-297 годы до нашей эры. Каутилье содержит подробные указания о приручении слонов. А бывают слоны, которые не смиряются. Да, с ними мы поступаем иначе. Взяв Ганнибала за руку, индиец повел его к другой стороне загона. В самом его углу он увидел слона, привязанного толстыми канатами к столбам. Слон прилагал все усилия, чтобы освободиться. Чем больше напрягался слон, тем глубже врезались канаты в его тело. Пленник жалобно ревел, словно призывая на помощь стадо. Но другие слоны равнодушно лежали на земле, не обращая внимания на этот призыв. Увлеченный своими мыслями и непривычным зрелищем, Ганнибал совсем забыл о Массиниссе. Тем неожиданнее для него был порыв юного нумидийца. Юноша бросился к столбам и ударом меча обрубил один канат. «Ненавижу!» — шептал Массиниса, глядя в упор на Ганнибала. «Всех ненавижу! Всех! Слоны лучше вас! Они выросли свободными. Они никому не причиняют зла. Они мирно пасутся в наших степях. У вас, карфагенин, много серебра, но мало совести. Вам недостаточно наемников. Вы хотите превратить этих кротких животных в убийц». В тот же день Ганнибал и Массиниса покинули царство Рихада. Ганнибал не хотел подвергать испытаниям едва завязавшуюся дружбу с юным нумидийцем. В гневе Массиниса высказал то, что наверняка говорят между собой его соплеменники. «Для них мы всегда останемся чужаками», — думал Ганнибал. Софуниба. Карт-Хадашт ошеломила Массиниссу. Да и не только варвара мог поразить великий город. Каждого, кто впервые попадал сюда, изумляло великолепие храмов, гордо вскинувших к небу свои кровли, множество высоких домов, многолюдных улиц, площадей. Наверное, на одном лишь базаре у гавани больше людей, чем в целом племени. И эти люди не стоят на одном месте, а топчутся, словно исполняя какой-то диковинный танец. Их голоса сливаются с мычанием, ржанием, блеянием, ревом. Массиниса долго не мог привыкнуть к сутолоке и кипучему ритму огромного города. Он чувствовал себя здесь как в ловушке. Он наталкивался на прохожих, или прохожие наталкивались на него. Однажды, когда он остановился посреди улицы, чтобы сосчитать, сколько у дома этажей, на него наехали ослы торговца глиняной посудой. Сосуды грохнулись на мостовую и разбились вдребезги. Тут же собралась толпа зевак. Разъяренный торговец, схватив оторопевшего Массинису, тряс его, как смоковницу. Подоспевший Ганнибал спас своего друга, оплатив убытки. Зато от кораблей Массинису нельзя было оторвать. Они казались ему огромными крылатыми чудовищами сказок и песен его племени. Они пришли сюда, чтобы заполнить свое ненасытное чрево громоздившимися на берегу товарами, черным деревом, слоновыми бивнями, туго набитыми чем-то кожаными мешками. Еще больше нумидиец удивился, узнав, что в кожаных мешках сушеный тростник. «Да ведь это сильфий!» — воскликнул он, втянув ноздрями воздух. «У нас им лечит овец!» а в Афинах и Риме, во всем мире, — сказал Ганнибал, — сильфи считают лекарством от всех болезней.